Из соседней светелки к нему подбежал маленький курчавый мальчик. Стал играть серебряными бляхами на халате. Это трехлетний царевич Иван. Сегодня отец подарил ему крохотный железный шлем, не потешный, а заправского дела. Царь надел его на головку ребенка и с улыбкой стал любоваться сыном. — Ты воин? — спросил он мальчика. — Я Матушкин, — храбро ответил тот. Царь добродушно рассмеялся. Анастасия, лежа в постели, тоже засмеялась. — Благодари отца, — сказала она царевичу. В ответ на это ребенок низко, чуть не свалившись с ног, поклонился отцу. — На войну пойдешь? — спросил отец. — Пойдешь, — ответил царевич. — На Крым? Аль на Ливонию? — Пойдешь на... Мальчик растерялся и убежал опять в свою светелку. Царь засмеялся. — Царевич, и тот скрывает свою мысль. — Полно, государь! — улыбнулась Анастасия. В нижних покоях Вишнякова поджидал Грязной. — Ну, как встретил ту весть, государь? — шепотом спросил он спускавшегося вниз товарищ. — Спокойно, осилив гнев. — А сказал ты? — не успел Грязной договорить, как на лестнице послышались тяжелые шаги царя. — Тише! — сжал руку Грязного Вишняков. Царь сошел вниз и удивленно остановился против Грязного. — И ты здесь? — Здесь, великий государь! — молвил Грязной, став на колени. — Прошу прощения, что дерзнул я прийти без твоего государева зова. Поднимись. — Слушай, изловите начальника стражи князя Старицкого. Поймайте его в ночное время хитростью, завлеките. — Слушаем, государь. Слово твое царское для нас тоже, что слово Божие, милостивый батюшка. Что прикажешь, то и сделаем, ни отца, ни матери не пощадим, коли к тому нужда явится. Слова Грязного понравились царю. Он похлопал его по плечу. Да будь разбойника, попытаем его. В полдень Вишняков доложил царю, что нижегородские мужики бьют челом, просят милости царской за самовольство и за приношение слова на боярина Колычева и его друга, наместника нижегородского. Андрейка, Герасим и Ахима пали ниц, когда вышел царь. «Буде!» — услышали они над собой строгий голос. Не вставая с колен, они приподнялись, чтобы увидеть царя. Большие серые глаза его выражали любопытство. Одет он был просто — в суконном коричневом кафтане, в темно-синих шароварах, запрятанных в красные софьяновые сапоги. Он был молод, высок ростом, строен, с светлыми, гладко зачесанными волосами. Небольшая бородка... пронизывающий насквозь острый взгляд, орлиный нос, делали лицо его необыкновенным. Он приветливо улыбнулся. Смущение и страх нижегородцев прошли. Парни смело рассказали о крутости колычевского нрава, о боярском неправедном самочинном суде без старост, без целовальников, о том, как утопил боярин старуху-знахарку и за что ее сгубил. Царь спросил, всю ли свою пашенную землю запахивает Колычев и гонит ли хлебные обозы в Нижний и на Волгу для продажи. Герасим ответил, что боярин запахивает самую малую часть пашенной земли, чтобы накормить только себя и своих людей, холопов и крестьян, и в продажу ничего не дает, и никакого не прилагает старания, чтобы вся пашенная земля давала хлеб крестьян своих, и то теснит хлебом. И выходит, что боярин Колычев живет не по совести, а как собака на сене. Был ли в Колычевской вотчине наш посланный Василий Грязной? — И что он говорил людям? — спросил царь, испытующе вглядываясь в лица парней. — Был царский посланник, О войне он народу, батюшка-государь, баял, о сборе ратных людей. А как уехал, еще лютее сделался Никит Борисович. Тут он старуху и утопил, и этого парня на цепь посадил. Лютой он у нас, особого хмелю. Иван терпеливо выслушал жалобы парней. Вишняков низко поклонился царю и хотел было увести челобитчиков, но царь остановил его. — Обожди. И, обратившись к Ахиме, спросил ее. — Ну-к, девка, что скажешь? Он улыбнулся, осмотрел ее с головы до ног, ободряюще кивнул ей. — Эк ты какая! Ахима рассказала царю, как наместник теснит мордву, как волостели и приказчики жестоко расправляются с мордвой, чувашами и черемисами, не пускают их в Нижний, а, опустив, облагают данью, кою взыскивают насильно батажьем себе на кормление. Ахима сердито закончила. Худо станет воеводом и волостелем, коли бушевать начнет народ. Неправда ихняя на них же и скажется. — Ого! — усмехнулся царь. — Байка, пугаешь! Ахима поведала царю, как наместник принудил ее силою быть его наложницей, и о том, что не ушла бы она из Нижнего, кабы не боялась попасть в руки воеводы. Не покинула бы она своего старика отца одного без ее помощи и заботы. Глаза Ахимы, казалось, еще более почернели, расширились от негодования, щеки разрумянились, высокая грудь ее тяжело дышала. Девушка приблизилась к царю, сложив свои руки, умоляюще и со слезами в голосе сказала: — Покарай их, государь, казни их, проклятые они, шайтаны! Вишняков подскочил к ней, хотел оттолкнуть ее от царя, она силой оттолкнула его самого, так что он едва не упал. Лицо Ивана стало холодным, сердитым. — Так ли ты говоришь? Не позлобили. Не хочешь ли ты ради мордовской выгоды оговорить наместника? Ахима коснулась самого больного места в государевых делах. Совсем недавно утихли в Поволжье бунты среди черемисов и татар. Царь много ночей не спал, проводя время либо в советах с вельможами, либо в собственных размышлениях. Ведь никто иной, как черемисы, приходили к царю, просили его принять их в свое подданство, и вдруг... Вон и кабардинские черкесы шлют своих послов, просят принять их в русское подданство. Стало быть, они не против Москвы. В чем же дело? А бояре и курбский князь, посланные для розыска и судных дел, винят во всем народ, самих татар и черемисов. Заодно с боярами и мурзы, и купцы татарские, многие князи и купцы черемисские винят свой же народ. С их рукоприкладством бояре грамоты привезли, а в тех грамотах под клятвою по мусульманской и языческой вере сказано, что де виновен сам простой народ. И что зря, мол, царь освободил его от пошлины и всякой государевой тяготы. И вот простая девка-мордовка винит именно бояры воевод, стало быть, и курбского. Кому верить? Мордовку посчитать за лгунью? Но он сам хорошо помнит, как и мордва, и черемисы помогали ему в казанском походе. Они даже спасли его от смерти. Ахима, как бы угадав мысли царя, еще более горячо, еще громче сказала: — Отсеки мою головушку, царь-батюшка, коли говорю неправду. У меня был мой любимый Алтыш Вешкотин. На царевой воинской службе он ноне. Что скажет Алтыш? Кто не знает, что воевода держал меня в своем терему? Нехорошая я. И не скрою того теперь я от своего Алтыша, расскажу ему всю правду, пускай лучше убьет меня, нежели мне обманывать его.